После его ухода она подумала, что их поездка в Мексику срывается. Но когда дети, немного погодя, зашли пожелать ей доброй ночи, она ничего не сказала им, не желая огорчать их. Она сообщила только, что его вызвали в больницу к пациентке. Оставшись одна, Мэл поняла, что думает о Мари и молится за нее. Питер так и не позвонил. Наконец, в половине третьего Мэл не выдержала и пошла спать, надеясь, что поездку не придется отменять. Ей не хотелось ехать без него. Все-таки это их медовый месяц. Мэл почувствовал, как он скользнул в постель около 5 часов утра. Но когда потянулась к нему, то Питер показался ей сдержанным и напряженным. Это было так не похоже на него, что она приоткрыла глаза и подвинулась к нему поближе. «Привет, милый. Все в порядке?» Он не отвечал. И она окончательно проснулась. «Что-то случилось?» «Питер». Она умерла в 4 часа. Мы стали оперировать ее, но было уже слишком поздно. У нее оказался самый тяжелый в моей практике случай закупорки артерий. И это с новым-то сердцем, черт подери. Он винил самого себя. Они подарили ей всего 7 месяцев жизни, но без этой пересадки у нее не было бы и этих 7. Мне очень жаль. Он замкнулся в себе и противился всем ее попыткам утешить его. В конце концов, в 6 утра он встал. «Ты должен попробовать хоть немного поспать перед отъездом», — ласково произнесла Мэл, беспокоясь за него. С самого начала Мари много значила для них. Мэл наблюдала за пересадкой сердца, а теперь переживала утрату этой девушки. Но она не была готова к последующей реакции Питера. Он заговорил, как рассерженный, несчастный ребенок. «Я никуда не поеду. Поезжай с детьми одна». Он тяжело опустился на стул в их спальне, а поскольку было еще темно, Мэл включила свет. У него был изнуренный вид и черные круги под глазами. Отвратительное начало медового месяца. «Ты все равно ничего здесь не сможешь сделать, а мы без тебя не поедем». «А у меня не то настроение, Мэл». «Но так нечестно. Дети расстроятся, к тому же это наш медовый месяц, Питер. Пожалуйста». «Черт возьми!» Он вскочил, глядя на нее. «Как бы ты чувствовала себя на моем месте? Всего 7 паршивых месяцев — это все, что я дал ей. Ты не бог, Питер. Ты сделал то, что мог, и сделал это блестяще. Но решает бог, а не ты. Проклятие! Мы должны были сделать это лучше. Но вы не смогли, черт побери. И она умерла. Теперь, мол, тоже перешла на крик. И ты не можешь остаться здесь из-за плохого настроения. Ты несешь ответственность и за нас». Он свирепо посмотрел на нее и решительно вышел из комнаты. Но спустя полчаса вернулся с 2 чашками кофе. Им надо было прибыть в аэропорт только к полудню, так что еще оставалось время убедить его. Он протянул Мэл чашку кофе, печально глядя на нее. «Прости, Мэл, я просто... Я никогда не могу спокойно воспринимать утрату пациента, а она была такой милой девушкой. Это так несправедливо». У него сорвался голос, и Мэл, поставив чашку, обняла его за плечи. «Такая уж у тебя работа, дорогой. Ты знаешь это. Ты знаешь всякий раз, сколь невелики шансы выжить. Ты пытаешься забыть об этом». Он кивнул. Мэл была права. Она хорошо понимала его. Затем он обернулся к ней с грустной улыбкой. «Я счастливый человек и блестящий хирург. Никогда не забывай об этом». Она больше не спрашивала его о Мексике, пока он не позавтракал вместе с детьми. Он казался притихшим, и Марк спросил Мэл о причине, когда они вместе поднимались по лестнице. Что произошло с папой? «Сегодня ночью у него умерла пациентка». Марк, понимающе кивнул. «Он всегда тяжело переживает это, особенно если это случается после пересадки сердца. Это такой случай?» «Да». «Именно та пациентка, которую он оперировал, когда я брала у него интервью в мае». Марк снова кивнул и вопросительно посмотрел на Мэл. «Мы все-таки поедем в Мексику?» «Надеюсь, да». Марк с сомнением посмотрел на нее. «Вы не знаете, как он страдает в подобных случаях? Возможно, нам придется остаться дома. Я приложу все усилия.